Глава пятая. Хотелось закатить глаза. Как еще может меня назвать красивый незнакомец, который видел заплаканную, грустную и обиженную девушку? Размазанная тушь. Спасибо, хоть не размазня. Хохотнула про себя и тут же прикусила щеку с внутренней стороны, чтобы не выдать свое веселье. «Как твое настроение?» Неожиданно поинтересовался он, бросив короткий взгляд на подругу. А вот мой взгляд заинтересовала его спутница с приятной улыбкой. Не знаю почему, но у меня перед глазами тут же встала рыжая, и я поняла, какая разница между ними двумя. Даже если это любовница незнакомца, то она очень приятная. «Мне уже лучше, спасибо». «Хорошо, надеюсь, еще увидимся», — произнес он, а я в ответ пожала плечами. Незнакомец пропустил нас, и мы с Леркой вышли из магазина под его заинтересованный взгляд. Я оборачиваться не стала, зато подруга с удовольствием осматривала красавчика. «Он смотрит», — произнесла она сквозь зубы и помахала ему ручкой. «Прекрати, Лер, пойдем». «А я иду, а он смотрит на тебя». И я улыбнулась и, дернув ее за руку, потащила к машине. «Карина, он огонь! Такой красивый! Сплошной секс!» «Слышал бы тебя, Костя!» — хохотнула я, снимая авто с сигнализации. «Ему не рассказывай!» — подруга закатила глаза, остановившись с другой стороны машины. «Он ревнует! А вот откуда ты знаешь этого красавчика? Со мной поделись!» Я улыбнулась и, вздохнув, села за руль. «Не вздумай съехать с темы, я не отвяжусь от тебя». «Это твой новый?» — уточнила Лера, присаживаясь в пассажирское кресло. Я повернулась и округлившимися глазами уставилась на подругу. «С ума сошла? Какой еще новый? Ничего, что я только вчера узнала об измене мужа. Или думаешь, я, как и он?» «Ты что? Нет, конечно. Ну, говори, кто он и почему назвал тебя размазанной тушью?» Мои брови взметнулись кверху. «Я тебя сейчас высажу!» — хохотнула я, выруливая на дорогу. «Ты скажешь или нет?» «Нет!» — хмыкнула я, решив подразнить ее и немного проучить за любопытство. «Ну вот какая ты! А он так смотрел, так смотрел!» Я едва сдерживала улыбку, то и дело бросая взгляд в зеркало заднего вида. «Его выглядываешь!» «Ты опять? Я сейчас вообще ничего не расскажу». «Сейчас зарычу. Хотя бы скажи, как его зовут». «Еще ножкой перетопни и голову в окно высунь». «Зачем?» «Чтобы от гнева не всполохнуть, когда я тебе скажу, что не знаю его имени». «Чего?» – завопила она и откинулась на спинку кресла. «Точно издеваешься?» «И все, такая реакция. Я действительно думала, что вылезешь в окно». «Потому что я не верю тебе». «Перестань, Лер. Я и вправду не знаю, как его зовут. Мы вчера встретились на пляже совершенно случайно. Он меня поддержал, я поделилась своей историей и все». «И даже не возникло желания узнать его имя?» «Нет», — покачала головой, смотря на дорогу. «Я специально попросила его не называть имя. Знаешь, как случайный попутчик». «Но смотри, вы снова встретились». «Это совпадение». «Карин, случайных совпадений не бывает. Расскажу Косте, что ты увлеклась другим мужчиной». «Да ну тебя». Отмахнулась подруга и наигранно надула губы. «Кстати, как ваши отношения? Костя еще не сделал тебе предложение?» «Нет, но в субботу позвал на свидание в бухту». «Ничего себе! Хочешь сказать, что предложение возможно?» Лерка пожала плечами. «Да кто знает этих мужиков, что они себе там придумывают? Один вот уже себя показал во всей красе». «Посмотрим. Теперь я уже задумалась, а надо ли оно мне замуж?» Свернув к пляжу, я припарковала авто в тени и посмотрела на подругу. «Не надо из-за моего случая не доверять мужчинам, Лер. Не все же такие, правда? Да, мне сейчас неприятно. Но придет время, и все пройдет. Я не хочу оставаться одна. И ты верь. Костя хороший». «Я тоже так считаю. Но до сих пор не верю, что он со мной». «Глупышка, почему ему не быть с тобой?» Лера как-то подозрительно посмотрела на меня и, облизав губы, пожала плечами. «Он младше меня на 4 года». «Да ладно?» Подруга кивнула и отвела в сторону грустный взгляд. «С моей удачей в личной жизни это выглядит странно. Лер, я не умею, как ты. Если он меня предаст, я просто сойду с ума. «Не придумывай. Ты молодая, красивая девчонка». «Я себя старой не считаю, но будем честны, Карин, мне не 23». Она хмыкнула, покачав головой, и тут же добавила. «Только цифры местами поменять». «Ну и что?» «Боюсь снова попасть в одиночки». Я видела, как тяжело ей дается разговор. Лера прикусила губу, чтобы не расплакаться. Но я видела, как дрожал ее подбородок от непролитых слез. Она очень одинокий человек. И все, кто есть в ее жизни, это я и теперь Костя. Я обняла подругу и прижала к себе, зажмурившись, чтобы не расплакаться. Стало очень обидно за нее. Она рассказывала, что ей никогда не везло в отношениях. Начнет встречаться с кем-то, и человек быстро забывает о ней. Исчезает, уезжает, и она снова годами одна. Так 5 лет ждала свою любовь и встретила, как она рассказывала, самого лучшего парня. У них, кажется, даже до свадьбы дело дошло, но он погиб. Подробностей не рассказывала. Кажется, ее боль так и не прошла. И снова долгие годы одиночества. 7 лет. Костя. Я отстранилась от нее и заглянула в глаза. «У тебя есть я, и я никому не позволю тебя обидеть». «Ладно?» В ее глазах стояли непролитые слезы. Она кивнула, и одна предательница слезинка сорвалась с ресниц, прокатилась по щеке и упала на грудь. Я улыбнулась и вытерла ее щеку. «Пойдем загорать, коктейли закажем?» «Да», снова кивнула и перевела куда-то взгляд за мою спину. «Там этот случайный незнакомец. Пусть себе гуляет. Он не один». «Лер, не сватай. Мне сейчас это не нужно. К тому же я еще замужем». «Чисто формально», — хмыкнула она и вышла из авто. Я вздохнула. «Ладно, пусть немного подергает кота, а точнее кошку за усы. Потерплю, только бы мы вместе не рыдали. Нам сейчас слезы вообще ни к чему». Выйдя из авто, бросила короткий взгляд на мужчину. Он был в компании все той же девушки. Они что-то покупали в одной из точек продаж. Я прошла к багажнику и, открыв его, достала полотенце и шляпу. «Давай мне. Крем здесь?» — поинтересовалась подруга, забирая сумку. «Да, все там». «Нравится он мне, не могу. Но я смотрю исключительно для тебя». «Лера, хватит!» «Прости, ты не обижайся, не знаю, чего пристала к нему». Я закатила глаза и, закрыв багажник, встретилась взглядом с незнакомцем. Мне показалось, или в его глазах был интерес. Я заправила волосы за ухо и, надев шляпу, пошла за Леркой на пляж, чувствуя на себе прожигающий взгляд. Что-то мне начинает казаться, что это встречи не случайные. И нет, я не говорю о том, что их провоцирует мужчина. Мы расположились на мягких лежаках под зонтами на частной территории. Здесь можно было приобрести коктейли и любой другой напиток. Также имелась кухня и детская игровая, что очень кстати для многих мамочек. «Здесь осталось 2 свободных лежака, и они находятся рядом с нашими». «И что?» Я обернулась к подруге, снимая с себя легкий топик. «Это значит, что он со своей девушкой придет сюда». Я промолчала в ответ. Лера хотела меня познакомить с мужчиной и почему-то уперлась именно в этого попутчика. Я сняла юбку и, убрав вещи в сторону, достала крем для щадящего загара. «Если тебе и все еще интересно, если я не изображаю страдальческий вид, это не означает, что я счастлива и не люблю Диму». «А что, еще любишь?» Удивленно поинтересовалась Лера, заставив меня обернуться и также удивленно посмотреть ей в глаза. «Он как бы еще мой муж. Люблю, но терпеть уже не могу. Раньше любила, хотела всегда быть рядом, заботиться о нем, а теперь люблю и тошнит от того, что испытываю это чувство к нему». «Как думаешь, чем он сейчас занят?» Я пожала плечами, выдавила крем и намазала ноги. «Мне все равно, Лер. Если я сейчас начну о нем думать, возможно, заплачу. Я не хочу этого. Да и папе бы точно не понравилось, если бы я лила слезы из-за предателя». «Ладно, прости, что лезу со своими вопросами». «Все нормально. Вот решу вопрос с разводом. Тогда и пойдем с тобой тусить. Если, конечно, твой Костя тебя отпустит». «Насчет этого, ты же знаешь, спрашивать я не буду». «В этом ты права, а то потом начнет указывать туда ходи, сюда не ходи, хрен поймешь этих мужиков». Намазавшись кремом, мы пошли плавать. Для загара не помешает, вот и пойми нас, женщин, тоже. То мужчинами недовольны, то со своей логикой разобраться не можем. Намазались кремом, чтобы не сгореть. Плавали в море, чтобы потом лучше загореть. Кто объяснит, как это работает?» Хмыкнула сама про себя и только хотела рассказать о своих мыслях подруге, как увидела на соседних лежаках незнакомца с его девушкой. Вежливо улыбнувшись, я решила, что будет самое время сходить за коктейлями. Мы с Леркой противники алкоголя, а вот освежающие коктейли самое то в такую жару. «Лер, тебе что?» «На свой вкус», — подмигнула подруга и улеглась на свой лежак. Я взяла кошелек и пошла к бару. Почему-то была уверена, что Лера уже вовсю знакомится с нашими соседями по койкам, а потому решила немного напакостить. Что она там не любит? Я коварно улыбнулась и, поблагодарив бармена за коктейли, забрала бокалы и пошла обратно к подруге. Как я и говорила, она вовсю общается с незнакомцем и его спутницей. Все же Лерка неугомонная девушка. «Держи», — протянула ей бокал и увидела недовольное выражение лица. «Спасибо, мой такой любимый огуречный коктейль», — произнесла она, а я задорно расхохоталась и улеглась на свой лежак. «Казань, подруга», — добавила она шепотом и тут же, улыбнувшись, заговорила радостно. «А я познакомилась с твоей жилеткой». «Что?» — удивленно уточнила я, поднимая шляпу для лучшего обзора. «Лев мне рассказал, как вы познакомились». «Лев? Ничего себе имя!» Я бросила короткий взгляд на мужчину и прикусила губу. «Ему идет». «Надеюсь, ничего лишнего ты не сказала?» «Не переживай», — бархатным голосом заговорил Лев, а у меня по коже мурашки пошли. Я бросила на ноги взволнованный взгляд. «Он сейчас все поймет». «Я умею держать язык за зубами». Почему-то двусмысленно прозвучали его слова. Я кивнула и, взяв бокал в левую руку, правую протянула мужчине. «Карина», — произнесла я, считая правильно все же познакомиться. «Очень приятно. А это Настя, моя сестра». «Привет», — улыбнулась девушке, даже не ожидая, что она окажется его родственницей. Лев все еще держал мою руку в своей. Я только хотела ему напомнить об этом, как он медленно разжал пальцы и отпустил все это время, смотря мне в глаза. Что происходит? Ощущая себя тормозом. «Хоть огуречный коктейль я и не люблю, Карина, но поделюсь новостью. Лев позвал нас на ужин». «Правда? Когда?» «Сегодня», — ответил он, к моему удивлению, смотря мне только в глаза. Другой бы уже глазами грудь ощупал. «Нужно подумать». Меня отвлек звонок телефона. Извинившись, я взяла смартфон и отошла на несколько метров, принимая вызов от мамы. «Привет, мам». «Привет, милая. Нам надо поговорить». «Вы разве не выходите в море?» Мама вздохнула и произнесла. «Сначала разговор, дочка. Это касается тебя и Димы». Я поморщилась, но поняла, что деваться некуда. «Приезжай сегодня на ужин». «Сегодня?» Я бросила взгляд в сторону Льва и вздохнула. «Ладно, мам, только обещай не говорить мне, что Дима самый лучший». «Кто? Урод этот? Да я ему уши оторву». «До встречи, милая». «Пока», —